Народу было море, и везде, куда ни плюнь, какая-нибудь знаменитость. Но и знакомых оказалось немало, так что я вскоре вполне освоилась, тем более что многие горячо меня поздравляли с успехом Глеба. Вероятно, далеко не все поздравления были искренними, но иначе в актерской среде и не бывает. Однако Глеба вскоре кто-то все-таки увел от меня. Я в этот момент говорил со своей однокурсницей Райкой Марковой, которая недавно выпустила скандальную книгу «Театральные тайны». Райка была очень неглупая, острая и совершенно бессовестная бабенка, но общаться с ней было занятно. «Сашка, какого хрена ты себя похоронила? У тебя было легкое перо. Что ты теперь, домашняя хозяйка?» Блестя яркими черными глазами, говорила Райка. «Слушай, хочешь, я тебя пристрою в один новый журнал? Боже мой, кем? Ну, для начала репортером, а там как себя зарекомендуешь? Спасибо, Раечка, но это не по мне. Я не могу быть репортером. Ну да, в тебе же нет нахальства, я и забыла. А помнишь, Сашка, как мы на первом курсе дружили, пока ты не втюрилась в Ордынцева? Можно подумать, одна я тогда втюрилась в Ордынцева. Ну да, мне он тоже нравился, но я сразу поняла, что мне ничего не светит. У меня, знаешь ли, никогда романтика в жопе не свистела. А у вас всегда были такие романтические отношения. Только, честно признаюсь, я не думала, что вы проживете столько лет. И, похоже, неплохо прожили. Сколько ж мы не виделись. А дети у вас есть?» «Детей, к сожалению, нет». «Ну, нет и нет. Я вот тоже бездетная и безмужняя». «А где же Миша?» «Миша слинял к Маше. Но я рада, я поняла. Семейное счастье — не моя стихия. Я бабылка. И мне в этой роли прекрасно. Заводить детей не собираюсь». Так зачем же мне мужик в квартире? Пришел, обслужил и вали к своей женушке. Пусть она твое исподнее стирает. В голосе Райки слышалась горькая обида на жизнь. «Санька, я вот хочу спросить. Вы где теперь живете? Я как-то раз позвонила на Ломоносовский, а мне сказали, что вы переехали». «Да. А зачем ты звонила?» «Просто так. Почему-то захотелось повидаться. Молодость. Вспомнить». «Слушай, дай твой новый телефон. Может, и вправду повидаемся». Но тут кто-то кинулся к ней в объятия, и я поспешила ретироваться. Райку лучше держать подальше. Вокруг Глеба толпился народ, в основном женщины. Одна знаменитая, кажется, не слишком трезвая певица держала его под руку, привалясь к нему своим немалым бюстом, а Глеб, похоже, млел. Не от бюста, от всеобщего восторженного внимания. Ну что ж, пусть, чем бы дитя не тешилось. Мне захотелось выпить. Я пошла и выпила необычайно вкусный коктейль, не знаю из чего, но это и не важно. А потом у меня вдруг заболели ноги. Отвыкла ходить на высоких каблуках. И вообще, лучше я уйду. Надо как-то пробраться к Глебу и предупредить, что ухожу. Мимо покачиваясь, шла эксцентричная телеведущая в оранжевом платье. На голове у нее было нечто невообразимое, оранжево-синее. Приглядевшись, я поняла, что это просто волосы. «Вас не тошнит?» Раздался вдруг за моей спиной мужской голос. Я обернулась. «Простите, это вы мне? Вам? Вас не тошнит от этого сборища?» Мужчина был не слишком молод, с проседью в темных волосах и каким-то неуловимо восточным типом лица. «Да нет, просто туфли жмут. Вы ведь не актриса?» «Нет». «А давайте поболтаем». «Говорю же, туфли жмут. Пойдемте вон туда, сядем, выпьем за знакомство по рюмке коньяку. Вы мне понравились». И, не дожидаясь ответа, он взял меня под руку. «Он что, клеится ко мне? С ума сойти. Ко мне уже давным-давно никто не клеился, а это, оказывается, довольно приятно, тем более, что у него очень необычное лицо. Я не стала сопротивляться, и едва мы сели, сбросила туфли». «Жить стало легче, жить стало веселее?» — усмехнулся он. Я молча улыбнулась в ответ. «Мне вдруг стало интересно. Давайте познакомимся. Меня зовут Александр, Александр Андреевич Шалимов. А вас, если не секрет?» «А меня зовут Александра Андреевна. Вы шутите?» «Да нет, почему?» «Слушайте, по-моему, это символично. Вам не кажется?» «Нет. достаточно распространенные имена и отчества. Вот если бы вас звали Иван Иванович, а меня Иванна Ивановна... Господи, что я плету! А можно мне звать вас просто Сашей? Пожалуйста, Александр Андреевич, я вас Сашей звать не буду. Саша, чего вы хотите? Коньяку, шампанского? Нет, я тут пила какой-то белый коктейль, это было очень вкусно. Пиноколаду? Не знаю. Минутку. Он принес мне коктейль, а сам пил коньяк. Саша, вы первый раз на таком мероприятии, да? Да. А с кем вы пришли? С мужем. А где ваш муж? Там где-то. Тусуется. Ой, а я, кажется, опьянела. Ничего, посидите спокойно, скоро пройдет. Или, может, хотите кофе? Нет, спасибо, я посижу. Вам тут не нравится? Да как вам сказать? Только я не люблю фуршет. Ноги болят и вообще. Вот и я тоже. А вы кто? Вас что интересует конкретно? Ну, скажем, профессия. Корабел. Знаете, что это такое? Вы строите корабли? Несказанно удивилась я. И как сюда занесло корабела? Строил когда-то. А теперь занимаюсь бизнесом. А, понятно. Шоу бизнесом. Нет, отнюдь. «А зачем вы сюда пришли? А вы зачем?» — засмеялся он. «Так я с мужем. И кто у нас муж?» «Глеб Ордынцев». «Вы это с такой гордостью сказали. Только, простите, я не в курсе. Вон, видите, такой высокий. На нем бабы гроздями висят. Он актер? Да, и притом очень хороший. Вы что, частного сыщика не смотрели? А что это такое, фильм? Самый забойный сериал». «Сериалов, знаете ли, не смотрю, но он счастливый малый. Ваш Глеб Ордынцев, такая внешность и такая жена. А ваша жена где? Она здесь?» «Я не женат». «Понятно. Меня что-то развезло. Этот коктейль такой пьяный, спать хочется. Я бы уехала, но Глебу не подобраться». «А вы давно замужем?» «С незапамятных времен. Вам не надоело?» «Что? Быть замужем?» «Да вроде нет. А можно нескромный вопрос?» «Валяйте. Вы не хотите сейчас уйти отсюда? Со мной?» «С вами?» — ахнула я. «Ну да. Мы же взрослые люди. Я вижу, что вам тут плохо, одиноко. У вас странные глаза, удивительно красивые, но несчастные. Я не собираюсь никуда с вами идти. Как угодно. А хотите, я вам расскажу о вас?» Я понимала, что должна встать и уйти. Но меня развезло, и мысль о том, что надо надеть туфли, казалась невыносимой. В конце концов, что он мне тут сделает на глазах у добрых 200 людей? Пусть говорит. Молчание — знак согласия, тогда слушайте. Вы любите вашего мужа, что, впрочем, неудивительно. И полагаете даже, что и он вас любит. У вас глаза замужней женщины, в них нет поиска. И этот туда же. Дался им этот блядский поиск. «Это бывает», — продолжал он вкрадчиво, — «когда женщина счастлива в браке, но, кажется, недавно, совсем недавно, возможно, даже сегодня, вы узнали о чем-то, что причиняет вам сильную боль, очень сильную боль. Вы еще с этой болью не освоились, еще не разобрались в своих чувствах. Господи, вы что, экстрасенс? Нет-нет, боже упаси». «Но я угадал?» «Я не знаю. Вы знаете, Александра Андреевна, что я прав. Не надо меня опасаться, я никому ничего не скажу. Но я...» «Как вы узнали?» — с трудом проговорила я. «У меня почему-то вдруг пересохло в горле. По вашим глазам и только. В них можно читать. Вы слишком доверчивый и бесхитростный человек, Саша. А вы? Я? Я просто знаю женщин. И люблю их, не стану скрывать. Вы мне очень нравитесь. Я никак не ожидал встретить на этом сборище такую женщину. Вы хотите сказать такую дуру? Нет. Дур здесь больше, чем достаточно. А я сказал то, что хотел сказать, и только. Знаете, Саша, я вам дам свою визитку, может быть, вам захочется поговорить. Когда-нибудь потом, когда вы разберетесь в своих чувствах, может быть, вам понадобится помощь. Буду рад служить». В моей несчастной пьяной голове зародилась странная мысль. «Знаете, вы, наверное, злодей». «Злодей?» — расхохотался он. «Почему?» А в кино и в романах так действуют злодеи, заманивают жертву всяческими красивыми словами, а потом оказываются маньяками или грабителями, да? Ну, что-то в этом роде. У вас такие злодейские подходцы, психология, болтология. Говорят же, женщины любят ушами. Но я не из таких. Судя по вашему мужу, вы любите глазами. Он и впрямь очень хорош. Да ладно, Саша, любите мужа и будьте счастливы. Но вы, кажется, хотели уйти отсюда. Уже не хочу, понял. Ну что ж, а я уйду, мне тут неинтересно. А зачем пришли? Из вежливости. Меня пригласили. Ну, до свидания, Саша, и простите, если невольно задел ваши чувства. Руку на прощание поцеловать дадите? Не дожидаясь ответа, он взял мою руку и поднес к губам. До свидания, Саша. Не огорчайтесь. Все как-нибудь утрясется. Но с идеализмом надо кончать, поверьте, так всем будет легче. Вы, наверное, думаете, в вас есть что-то демоническое, да? Заплетающимся языком спросила я, а вы самый обычный бабник. Демоническое? Боже избави! Я произвел на вас такое впечатление? Ужасно. Я и в самом деле бабник, и очень неплохо разбираюсь в женщинах. Я сразу увидел, что вы прелесть. До свидания, Саша. Вы обиделись? Нисколько. Хотя вы хотели меня обидеть, но излишняя обидчивость — признак глупости. С ума сойти. Я тоже всегда так считала. Если все время обижаешься, значит, просто не в состоянии понять другого человека, что им движет в тот или иной момент. Вот видите, Саша, у нас не так уж мало общего. Послушайте, а может быть, нам стоит встретиться, а? В другое время, в другой обстановке. Нет, не стоит, — покачала я головой. Ну, как угодно, а визитку мою все-таки не выбрасывайте, мало ли что. Непременно выброшу, как только смогу дойти до урны, и не говорите мне, будто это значит, что вы меня заинтересовали, но я просто этого боюсь. Сашенька, я от вас в полном восторге. Но я все же не такой пошляк, поверьте. А вот и ваш муж вас схватился. Я удаляюсь. В самом деле ко мне направлялся Глеб, и, судя по выражению лица, он был рассержен. «Сашка, что ты тут делаешь? Ты что, напилась?» «А что, нельзя? Очень вкусный коктейль. Глебка, ты доволен жизнью?» Он сел в кресло рядом со мной, где недавно еще сидел Александр Андреевич. «Что это за тип тут тебя обхаживал?» «Никакой не тип. Очень милый, внимательный мужчина. Он понял, что мне тут плохо. Одиноко. Ах, бедняжка, брошенная, одинокая! Этот старый селадон запудрил тебе мозги. Фу, Глеб, какая безвкусица! Что безвкусица?» — опешил он. «Неужели ты сам не слышишь? Старый селадон — это из драмы «Водевили XIX века», а запудрил мозги...» Он рассмеялся. «Сашка, я тебя обожаю, но мне не нравится, когда вокруг тебя вертятся чужие мужики. Зато я в полном восторге, когда на тебе бабы гроздьями висят. Гроздья — это не опасно. А что опасно? Таинственные незнакомки, да?» «Какие незнакомки? Что ты плетешь?» «Да так, ничего». Хмель понемногу выветривался из башки. Я поняла, что нельзя раньше времени выдавать свою тайну. Я должна сначала выяснить, кто эта Эль и присутствует ли она до сих пор в нашей жизни или осталась в далеком прошлом. «Глеб, мы долго еще будем тусоваться, у меня ноги болят. Мне просто необходимо еще тут покрутиться, сама же понимаешь. А можно я уйду? Санечка, ну побудем еще часок и вместе поедем. Черт с тобой, только знаешь что? Проводи меня до сортира». Я боюсь не дойти. «Чем это ты так наклюкалась, Санька?» «Какой-то жутко вкусной гадостью, беленькой такой сладкой». Он помог мне встать и проводил до вполне роскошного сортира. «Тебя подождать?» «Не надо, я найду дорогу. Спасибо, Глебка». Я уже собралась выйти из кабинки, как вдруг услыхала разговор, настолько меня заинтересовавший, что я замерла и снова опустилась на унитаз. «Слушай, ну до чего же Ордынцев хорош? Просто сил нет. Да уж, Голливуд может отдыхать. И, говорят, совершенно потрясный трахальщик. Серьезно? Никогда бы не подумала. Слишком красив. Это интересно. А кто говорит-то? Да многие. Ритка, например. Она с ним трахалась? Уверяет, что да. Мне еще кто-то говорил. Ну, может, и врут. Он теперь на виду, многие будут врать про него. Хотя это возможно, в нем есть что-то такое. Жутко сексуальный с виду мужик. Значит, хорошо трахается, говоришь. Надо попробовать. А он тут один или с женой? С женой. А что за жена-то? Да ничего интересного. Бабенка как бабенка. Думаю, он ее скоро бросит. Она кто, тоже актриса? Нет, так просто. Придаток. Ты мне ее покажи, ладно? Без проблем. Ну, напудрилась? Пошли. Пошли. Боже мой, что же это такое? И как теперь жить? Вся моя жизнь полетела к чертям собачьим. Вот так в одночасье. Я почувствовала, что к горлу поступает тошнота, и вскочила. Меня начало рвать. Хорошо хоть в уборную и рвет, не на людях. Когда я, наконец, вывалилась из кабинки и взглянула на себя в зеркало, мне стало еще хуже. Надо срочно уходить отсюда, пока меня никто не видит. Слава богу, сегодня тепло, и можно плюнуть на проклятый желтый плащ, номерок от которого лежит в кармане у Глеба. Но куда я пойду? Домой? Не могу. От этого дома остались одни руины. Неважно куда, лишь бы уйти отсюда. Мне необходимо на воздух. Может, мозги немного прочистятся, и я что-нибудь придумаю. На воздух я поняла, что есть только один человек в Москве, к которому я могу сейчас поехать. Это Ульяша. И подняла руку, чтобы поймать машину. «Сашка, ты куда это собралась?» Ко мне подбежал Глеб. «Что с тобой, ты заболела?» «Нет, Глеб, я умерла». «Пожалуйста, уйди я». «Санька, что за дела? Хочешь домой? Поедем домой. В чем проблема?» «Ну, напилась, бывает, с девушками. Идем, идем». «До машины дошкандыбаешь?» «Нет». Он крепко держал меня. Я хотела вырваться, но сил не было совершенно. Мне казалось, я теряю сознание. «Ну, Санька, ты даешь. Разве можно так напиваться? Спасибо, дебош не устроила. Вот, садись. Подождешь минутку, я сбегаю за твоим плащом». Он усадил меня в машину и бегом вернулся в отель. Я попыталась выйти, но Глеб, видимо, заблокировал дверцу. Через минуту он вернулся с желтым плащом. «Ну как, ты жива?» Я хотела что-то ему ответить, но не смогла. Мне вдруг стало все безразлично, и ужасно разболелась голова. Вдобавок я вдруг продрогла, да так, что зубы застучали. «Мать, ты часом не заболела? Точно у тебя жар, ну дела!» Он укутал меня ненавистным желтым плащом. Как мы добрались домой, я не помню.